В ловушке. 7 лет назад. Запрокинув голову, Эшана ощущала, как вода стекает с ее панцирного шлема. Возвращение в боевую форму после столь долгого пребывания в трудоформе было похоже на знакомую поляну, скрытую среди деревьев, всегда ждущую редких визитов. Эшанай действительно нравилась эта форма, и все мысли о присущих ей ограничениях слушательница гнала прочь. Тьютор Лайн выбрались из расщелин в камне, где тоже вернулись в боеформу. Многие друзья Эшанай даже не собирались ее на что-то менять. Боеформа была удобна по многим причинам. Хотя сама Эшанай все-таки предпочитала трудоформу. Было что-то тревожное в агрессии, которую будила в ней боеформа. Она боялась, что сама начнет искать повод для ссоры. Тьют потянулся, напевая в ритме радости. «Приятно, в этой форме я чувствую себя живым». «Слишком живым», — сказал Орлайн. «Ритмы звучат для тебя громче?» «Я такого не заметил». Эшанай покачала головой. Она не слышала ритмов по-другому. На самом деле она задавалась вопросом, услышит ли, приняв эту форму, снова чистый тон Рошара, как в первый раз. Этого не произошло. «Идем». Она указала на раскинувшийся перед ними платон. Орлайн направился к одному из мостов, но Тьют громко запел в ритме забавы и, бросившись к ближайшему ущелью, взмыл над ним в невероятно высоком прыжке. Эшанай побежала следом, намереваясь сделать то же самое. Каждая форма приносила с собой определенный уровень инстинктивного понимания. Когда она достигла края, ее тело уже знало, что делать. Она прыгнула. Воздух засвистел в бороздках панциря, просторная одежда, которую она надела в бурю, затрепетала. Она приземлилась громким хрустом, ее ступни заскрежетали по камню. Остановиться удалось не сразу. Ритм уверенности звенел в ее ушах, и она поймала себя на том, что улыбается. Ей все-таки этого не хватало. Орлайн приземлился рядом с ней. Неуклюжая фигура с черными и красными узорами на коже, образующими замысловатый мраморный узор. Он тоже пел в ритме уверенности. «Ну же!» – крикнул поблизости Тьют и перепрыгнул еще одно ущелье. Настроившись на ритм радости, Шанай побежала за ним. Все трое мчались, взмывая ввысь. То пересекая пропасть, то карабкаясь по скалам и прыгая через них, преодолевая одно плато за другим. Расколотые равнины казались им детской площадкой. «Должно быть, так выглядят острова и океаны», – подумала она, оглядывая равнины с высоты. Она слышала о таком в песнях и всегда представляла себе океан как огромную сеть потоков, движущихся между участками суши. Впрочем, нет, она же видела карту Гавилара. На ней водоемы выглядели обширными, как целые страны. Вода, и ничего не видно, кроме воды. Эшанай настроилась на ритм тревоги и еще на ритм благоговения. Опыт подсказывал, что эти эмоции дополняют друг друга. Она спрыгнула со скалы и приземлилась на плато, затем сиганула вслед за Тьюдом. Как далеко надо отправиться, чтобы найти эти океаны? Судя по карте, всего несколько недель пути на восток. Когда-то такое расстояние испугало бы ее, но теперь она проделала весь путь до Холинара и обратно. Поездка в столицу Алети была одним из самых приятных и волнующих событий в ее жизни. Так много новых мест. Так много замечательных людей. Так много странных растений, удивительных зрелищ, необычной пищи. Когда слушатели сбежали, те же чудеса в одночасье превратились в угрозу. Весь путь домой был сплошным маршем, который перемежался сном и поисками пищи на человеческих полях. Эшанай добралась до очередной пропасти и прыгнула, пытаясь вернуть себе радость. Ускорив шаг, она поравнялась с Юдом и обогнала его. Потом оба остановились, чтобы подождать Орлайна, который отстал еще несколько плато назад. Он всегда был осторожен и, казалось, лучше контролировал наклонности новой формы. Сердце бешено колотилось. Эшанай по привычке потянулась вытереть лоб, но у боеформы на лбу не выступал пот. Затекать в глаза было нечему. При движении вперед панцирная броня захватывала воздух и направляла так, что он охлаждал кожу. Потрясающая энергия формы означала, что Эшанай, вероятно, могла бы бежать несколько часов, не уставая по-настоящему. А может и дольше. Именно боеформы во время бегства из Алиткара несли припасы и все равно двигались быстрее всех. Зато Эшанай проголодалась. Она хорошо помнила, сколько еды эта форма требовала при каждом приеме пищи. Сьют прислонился к высокой скале, пока они ждали, наблюдая за кувырканием игривых спренов ветра. Эшанай пожалела, что не взяла с собой альбом для рисования карт равнин. Она нашла его на человеческом рынке Халинара. Такая маленькая простая вещь. Он был дорогим по меркам Алети, но очень дешевым для нее. Целая книга из сшитой бумаги в обмен на несколько изумрудных обломков. Она также видела там стальное оружие на рынке. На продажу. Слушатели берегли, полировали и почитали каждое оружие, которое находили на равнинах, храня его в течение многих поколений, передавая от родителей к детям. А у человеков были целые залежи. «Все плохо кончится для нас, не так ли?» – спросил Тьют. Эшанай поняла, что напевает в ритме потери. Она замолчала, но встретилась с ним взглядом и поняла, что он все осознает. Вместе они обошли скалу и посмотрели на запад, в сторону городов, которые на протяжении столетий были домами слушателей. Воздух наполнился темным дымом. Алети жгли дрова, разводя огромные костры и устраивая в своих лагерях. Они прибыли в полном составе. Их были десятки тысяч. Рой солдат, дюжины осколочников. Они пришли истребить ее народ. «Может и нет», – сказала Эшанай. «В боеформе мы сильнее. У них есть снаряжение и навыки, но у нас есть сила и выносливость. Раз уж придется сражаться с ними, эта местность будет очень благоприятствовать нам». «Это действительно было необходимо?» – с мольбой спросил Тьют. «Его нужно было убить?» Она уже отвечала на этот вопрос, но не стала уклоняться от ответственности. Она голосовала за то, чтобы Гавилар умер. И она была причиной голосования как такового. «Он собирался вернуть их, Тьют», – сказала Эшанай в ритме упреком. «Наших древних богов. Я слышала, как он это сказал. Он думал, что я обрадуюсь такой новости». «И вы его убили», – спросил Тьют в ритме мучений. «Теперь они убьют нас, Эшанай. Чем это лучше?» Она настроилась на ритм напряжения. Тьют, в свою очередь, настроился на примирение. Он, казалось, понимал, что снова и снова поднимать эту тему ни к чему не приведет. «Дело сделано», – сказала Эшанай. «Теперь нам нужно продержаться. Возможно, нам даже не придется бороться с ними. Мы можем собирать свет сердца из большепанцирников и ускорять рост урожая. Люди не могут перепрыгивать через эти пропасти, и поэтому им будет трудно добраться до нас. Мы будем в безопасности». «Мы будем в ловушке», – возразил Тьют. «В центре равнин. Несколько месяцев, а может и лет. Тебя это устраивает, Эшанай?» Орлайн наконец догнал их. Подбежал, напевая в ритме забавы. Возможно, он считал Тьюда и Эшанай глупцами из-за их стремления все время бежать. Эшанай отвернулась от Тьюда и уставилась на равнины. Не на людей, а на океан. Изначалье. Куда она могла бы пойти? Куда она собиралась пойти? Тьюд слишком хорошо ее знал. Он понимал, как больно для нее быть запертой здесь. «Они нанесут удар», – подумала она. «Человеки прошли весь этот путь не для того, чтобы развернуться, увидев 2-3 пропасти. У них есть ресурсы, которые мы можем только вообразить. И их так много. Они найдут способ добраться до нас». Бежать на другую сторону равнин тоже не выход. Если тамошние ущельные демоны не доберутся до них, то люди в конце концов это сделают. Бежать значит отказаться от естественных укреплений равнин. «Я сделаю то, что должна, Тьют», – решительно сказала Эшанай. «Поступлю правильно, чего бы это ни стоило нам. Мне». «Они воевали. У них есть генералы. Великие военные мыслители. У нас боеформа, которая всего год. Мы научимся и создадим собственных генералов. Наши предки заплатили своим разумом за свободу. Если человеки найдут способ прийти за нами сюда, мы будем сражаться. Пока не убедим их, что цена победы будет слишком высока. Пока они не поймут, что мы не пойдем смиренно в рабство, как те бедные существа, которых они используют в качестве слуг. Пока они не узнают, что они не смогут заполучить нас, наши клинки или наши души. Мы свободный народ. Навсегда!» Венни собрала вокруг себя друзей и, тихонько напевая в ритме страстного желания, продемонстрировала самосветы. Спрены пустоты. Пятеро сидели в ловушке, как когда-то Улим. Внутри ее свет сердца он напевал слова ободрения. После событий в человеческом городе Спрэн стал относиться к ней с гораздо большим уважением. И никогда больше не бросал. Чем больше он с ней оставался, тем лучше она слышала новые ритмы. Ритмы власти. Она объявила эту часть Нарака, города в центре равнин, домом своих ученых. Друзей, которых они с Улимом выбрали после тщательного обсуждения и которые разделяли ее жажду лучшего мира. Она надеялась, что им можно доверять. Как только в их сердцах появятся спрены пустоты, она сможет больше полагаться на их благоразумие. «Что это?» – спросил Демид, положив руку на плечо Венли. Он был первым и самым нетерпеливым из ее последователей. Конечно, он не знал всего, но она была рада ему. Она чувствовала себя сильнее, когда он был рядом. Храбрее, чем Ишанай. В конце концов, разве Ишанай решилась бы на такой шаг? «Их спрены», – объяснила Венли. «Когда примете одного из них в свое свет сердца, они будут жить там вместе с вашими нынешними спренами, что позволит сохранить форму. Но у вас будет тайный компаньон и помощник. Он будет направлять вас. Вместе мы решим величайшую проблему, которую когда-либо знал наш народ». «Какую именно?» – спросила Туса в ритме скепсисом. «Наш мир связан с другим», – объяснила Венли, вручая по самосвету каждому из своих друзей. «С местом под названием Шейцмар. Там живут сотни спренов, которые могут дать нам возможность обуздать силу бурь. Они проделали долгий путь как часть Великой Бури, но дальше они не сумеют продвинуться самостоятельно. Перенос таких камней на нашу сторону требует огромных усилий и невозможен в больших масштабах. Значит, нам нужен другой способ переправлять этих спренов. Мы найдем его, затем убедим остальных слушателей присоединиться к нам в принятии формы власти. Мы будем умны. На этот раз с нами не будут править спрены. Мы будем править ими. Ишанай и остальные по глупости втянули их в ненужную войну. Поэтому мы обязаны сделать этот шаг. Нас будут помнить как тех, кто спас всех слушателей».